этих мыслей купили хлопность текст в речь, также называется «Соединить точка» в современных браузерах, таких как Google Chrome и Safari. Есть Speech Synthesis API, которые могут конвертировать текст в речь. Точка, встроенная голосовая библиотека операционной системы зависит от ваших языковых настроек. Stinkon Helicopter Dead Uting is really cool. Yeah.